Глава 53. Мои мысли понеслись вскачь. Прежние страхи и неуверенность пропали, как будто их не было. Получать плату за то, чтобы путешествовать и выступать перед читателями, которые также увлекаются ага-озарениями, как и я, это было бы просто изумительно. Меня пробила дрожь. Вот-вот, даже тело подтверждает заманчивость такого пути. Стоит двинуться в этом направлении, и меня ждет поистине великое приключение. «Можно мне взглянуть на твою книжку?» — спросила Туту. «Конечно», — ответил я и протянул ей блокнот. Она села на песок и начала листать страницы. Я тоже присел рядом. «Как дела, кокосик?» Майк подошел к Эмми и Софии. Было уже поздно. После еды и веселых танцев девочек разморило. Эмма протянула руки к Майку. Он поднял ее и прижал к груди, поцеловал в макушку. «Пора спать, малышка». Она замотала головой. «Пока нет, пап». Майк сел, и Эмма уютно устроилась у него на коленях, склонив голову ему на грудь. София подошла к Туту и сделала то же самое. Туту улыбнулась и погладила внучку по голове. «Держи свою книжку, Джон», — сказала она, протягивая мне блокнот. «Спасибо, что позволил посмотреть». «Не за что». «Если пожелаешь, я могла бы тебе помочь», — добавила она. «У меня много друзей здесь, на острове, в том числе и несколько владельцев отелей. Думаю, твоя книга — нечто особенное. Такие вещи люди любят читать, сидя на пляже, когда у них есть время подумать. Не могу сказать наверняка, но, вероятно, мои знакомые отельеры могли бы закупить часть тиража твоей книги, чтобы дарить гостям». Я не мог поверить своим ушам. «Правда?» Она улыбнулась. «Правда, правда. Свяжись со мной, когда книга выйдет, и я тебе обязательно помогу». Все происходило так быстро. Я не мог прийти в себя от изумления, хотя дивиться, в общем-то, было нечему. С тех пор, как я впервые побывал в этом кафе, я не раз сталкивался с этим явлением. Стоит наткнуться на что-то важное, и я понимаю, что это мой путь, так как помощь приходит отовсюду. Страница 71. Подсказала Кейси и улыбнулась. Я глянул на нее и раскрыл блокнот на 71-й странице. Прочел вслух. «Когда смотришь на небо в звездную ночь, на самом деле видишь меньше 0,5% звезд нашей галактики. И это только наша галактика. Но существует по меньшей мере еще 125 миллиардов галактик. Если некая божественная сила способна создать все это, уж наверняка воплощение твоей мечты не выходит за рамки ее способностей. Проси наставления и чти то, что получаешь, следуя ему». Я улыбнулся. Я записал это в Африке. Никогда и нигде прежде я так не смотрел на звезды. Там можно отчетливо видеть Млечный Путь. А в бинокль рассмотреть отдельные звезды, как они пульсируют голубыми, красными, оранжевыми и другими оттенками. Это была моя вторая поездка в Африку. Когда я раздумывал, куда бы отправиться, кто-то упомянул о том, какая уникальная и ни на что не похожая страна Намибия. Я купил путеводитель по Намибии, и когда меня спрашивали, куда я намерен отправиться дальше, я говорил, что подумываю о Намибии. И все время кто-нибудь рассказывал мне, что был там или жил там, или у него есть друг, который только что оттуда вернулся. Казалось, Вселенная просто наблюдала, ожидая, пока я определюсь. И как только я определился, мгновенно возникли все эти связи. Я улыбнулся. А теперь мне кажется, что то же самое происходит и с вашей идеей превращения моих ага в настоящую книгу. Джессика взглянула на Кейси. «Это то, что ты мне сегодня объясняла, верно? Именно это ты имела в виду?» Кейси кивнула. «Каждый миг, каждую секунду мы находимся в поле чистого потенциала. Все наши поступки, хотим мы того или нет, посылают сигналы. Они дают полю чистого потенциала понять, чего мы хотим. В данном случае Джон не просто пережил свои ага. Они оказались достаточно важны для него, чтобы он их записал. И таким образом послал сигнал. Джон с радостью поделился с нами, когда мы спросили, можно ли нам взглянуть на них. Это послало еще один сигнал. Он позитивно отреагировал на идею превратить свои ага в книгу. Еще один сигнал. Потом он отреагировал позитивно, когда ты заговорила о своем друге, который написал книгу и теперь получает вознаграждение за выступление перед читателями. Снова сигнал. Наше предложение стать его заказчиками, предложение Туту помочь — все это дополнительные сигналы. Вселенная все видит, и шаблон начинает формироваться очень быстро. В результате ты получаешь еще больше того, в чем заинтересован. «Возьми меня, возьми меня, возьми меня снова», — тихонько пропела Туту. «Поняла», — подытожила Джессика. «Если я недовольна тем, что получаю, надо начать посылать иной сигнал, начать наполнять мое каноэ тем, что действительно важно для меня». Она помолчала. «Вот теперь я и вправду поняла». Туту улыбнулась. «Значит, ты только что обрела одно из самых важных ага на свете».